Глава 50. Богдан. Сегодня ко мне заявился Егор Зайцев. Заглянул в кабинет с таинственным видом. Поздоровался, а потом просочился. «Помните, я говорил, что, возможно, пригожусь вам?» «Ну?» — рявкнул я. «Да, я помню, что он собирался быть двойным агентом. Шпион хренов, блин. Киношку насмотрелся. Мне звонила ваша Тамара. Расспрашивал про юбилей компании. Что именно? Где, когда, во сколько? Точно ли вы будете? А ты что? Спросил я, в то время как мой мозг активно обрабатывал информацию. Дату и место я назвал, а по поводу вас сказал, что не знаю. Так и сказал? Ну, она предположила, что вы непременно должны быть. Начал юлить Зайцев. Это важное событие. Я не стал с этим спорить. «Молодец», — буркнул я сердито. Он расцвел. «Что-то еще?» — поинтересовался я. «Нет, но если вам что-то нужно...» «Если мне что-то будет нужно, я молчать не стану». Снова рявкнул я. «Понял. До свидания». «Держи меня в курсе и спасибо». Последнюю фразу я выдавил через силу. Я бы с этим Зайцевым на одном поле ромашки нюхать не сел. Но с кем только не приходится общаться по работе и по вопросам личной жизни. Блин. Похоже, Тамара планирует диверсию. Заявится на юбилей, начнет называть меня при всех мужем. Или какие там у нее планы? Наверное, хорошо, что Маруся не согласилась прийти. Неизвестно, что эта шапокляк учудит. Маша. Вчера, сразу после ухода Богдана, я занялась шопингом. Виртуальным. Ехать в торговый центр было поздно. Зашла в один интернет-магазин, во второй, в третий. Очнулась через 5 часов от зверского чувства голода. Оказывается, на эти 5 часов я выбросила из головы все тревоги и волнения. Все это время меня волновал лишь один вопрос. Красное белье или черное? Богдана заводит и то, и другое. А в каком я буду чувствовать себя более сексуальной? Боже, почему я раньше не лечила тревогу шопингом? Это гениально и виртуально. Можно набрать целую корзину дорогущего белья на сумму, превышающую 3 зарплаты, и получить от этого виртуальный оргазм. Главное не нажимать кнопку «Оплатить» и не вводить данные каждой, пока не выкинешь из корзины лишнее. Сегодня вечером юбилей компании Богдана. Сначала я планировала съездить днем в торговый центр, примерить то, что я выбирала вчера в интернете. Но теперь я думаю, что не стоит. Я устану от хождения по магазинам. К вечеру буду чувствовать себя вымотанной. А мне нужно быть свежей, отдохнувшей и блистательной. Так что я заказала доставку с примеркой и устроила себе спа-день. Ванны, скрабы, маски для лица. Маникюр, педикюр, эпиляция. Я все умею делать сама. У меня не всегда были деньги на салоны. А сегодня мне просто не хочется никуда идти. К тому же я нормально так потратилась на наряд для соблазнения Богдана. Да, это будет именно соблазнение. Чем больше я думаю о вечеринке и встрече с Богданом, тем сильнее возбуждаюсь. А когда я примеряю новое белье, то начинаю сама себя хотеть. Итак, я все-таки выбрала черный, нежный гладкий шелк. Лифчик почти ничего не скрывающий, но упаковывающий мою увеличивающуюся грудь так, что она выглядит как самый дорогой подарок. Трусики-стринги, состоящие из треугольника и нескольких веревочек. И чулки со стрелками и поясом. Такое я ношу крайне редко, но сегодня надену. Сегодня я секс-бомба замедленного действия. Хотя, не такого уж и заметного. Эффект гарантирован с первого взгляда, потому что маленькое черное платье с немаленьким декольте облегает меня, как вторая кожа. Подарочная грудь рвется вверх, а попа подчеркнута изящным кроем. Осталось встать на каблуки, подкрасить ресницы, нанести на губы вызывающий красный и припудрить нос. Держись, Богдан. Надеюсь, ты дашь мне потанцевать, а не утащишь сразу в пещеру. Да, и все-таки лучше надеть легкий плащ. иначе меня утащат еще по дороге. Богдан. Я бы вообще не пошел на эту вечеринку, но если я не приду, генерально меня закопает. Он и так считает, что я в последнее время не весь отдаюсь работе. Ну да, не весь, потому что у меня кризис в личной жизни. Вот и сегодня приходится быть начеку, в ожидании неприятных сюрпризов. И я готов ко всему. К скандалам, к обвинениям, даже к применению насилия со стороны Тамары. Но к одному я оказался не готов. К появлению Маруси. В первую секунду я ее даже не узнал, потому что не ожидал сегодня увидеть. И уж тем более я не ожидал, что она будет выглядеть так. Мы с жеребцом умерли от восторга, растеклись лужицей, а потом восстали и воспарили в небеса. Клубничка, ягодка моей мечты, одетая как модель из эротического журнала. Вчера я видел ее в халате с гулькой. Она была домашняя и уютная, как кошечка. Сегодня на ней убийственно-сексуальное платье. Она превратилась в дикую пантеру. Черные туфли на тонких шпильках, длинные ноги в черных чулках. Это чулки? Там, сверху, где начинается платье, мелькнуло что-то похожее на резинку. Или я слишком возбудился и дорисовываю? Стройные бедра, тонкая талия, обтянутая платьем. Грудь. На нее явно не хватило ткани. Она слишком выпирает, она сияет. Ее полируют взгляды всех присутствующих мужиков. Но клубничка смотрит только на меня. Идет ко мне. Боже! А я стою столбом, и жеребец стоит, надув мои брюки парусом. Поэтому я не могу отойти от одного из высоких фуршетных столиков. И тут за спиной Маруси я замечаю Тамару. Она рядом с Зайцевым, салютует мне бокалом. Ее хищная улыбка не предвещает ничего хорошего. Черт, она все же приперлась и явно что-то планирует.